обозначается символом ПУ атомное число 94. Тяжелый хрупкий радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Располагаются в семействе актиноидов, элементы, характерно существенно отличающиеся от остальных элементов структурные и физико-химические свойства. 10. Плутония, хранящегося в мире,